Метелка плыла, как в море, беззвучно проскальзывая сквозь водовороты тумана, оставляя позади себя след, похожий на след от моторной лодки. «Ой, Тип!» — закричала Мэри, и ее слова унеслись вдаль в облачных водоворотах. «Ты, что же это с нами происходит, Тип? Это же ведьмина метла!» Тип не ответил, и Мэри, испугавшись, что он свалился во время их сумасшедшей гонки, повернула голову назад. Это вызвало такой яростный взбрык метлы, что она, ужаснувшись, бросила свои попытки и сосредоточилась на том, чтобы крепко держаться за метлу руками и сжимать ее коленями. Но уголком глаза она все-таки заметила Типа, устроившегося напротив метлы, впившегося когтями в дерево, похожего на черную тень со сверкающими зелеными глазами и хвостом, черным вымпелом, развивающимся за спиной. Внезапно, так же стремительно, как и ворвались, они вырвались из серого тумана на ослепительное солнце. Метелка снизив скорость, выровнялась и заскользила горизонтально над верхней кромкой облаков. Над облаками раскинулось великолепное сияющее небо, а вокруг, насколько хватало глаз, теснились груды облаков, похожих на снежный покров, переливающийся всеми цветами радуги. Мэри вскрикнула от удивления, страха и восторга, когда ее необычайное средство передвижения легко поплыло вдоль сверкающего подножия неба. «А я-то думала, что тут ничего не случается. Но, Тип, как же мы спустимся вниз?» Как будто в ответ на ее слова метла легонько вильнула влево, и Мэри услышала, как Тип с досадой шипит, когда его когти скользят по прутьям. Прямо по курсу перед ними была плотная грозовая туча. Казалось, она медленно надвигается на них, как громадный величественный айсберг, расталкивающий толпящиеся вокруг льдины. Но между белым морем, над которым они плыли, и сверкающим основанием грозовой тучи, Мэри заметила что-то вроде залива, огромный темно-зеленый разрыв в облаках, похожий на глубокую расщелину. Задрожав сверху донизу, волшебная метла направилась туда с огромной скоростью. «Тип!» — взвизгнула Мэри. «Держись! Похоже, мы идем на снижение! Ой!» При этом последнем восклицании метла внезапно устремилась прямо к кромке облаков, к зеленому заливу, видному внизу. Сквозь кольцо облаков Мэри увидела, наконец, землю, серебристые нити и рек, похожие на изображение на карте. Потом все вокруг изменилось, небо наклонилось и опрокинулось, когда метелка, повернув свой нос, устремилась в длинное пике. Вниз, вниз, вниз ветер приносился мимо Мэри, заставляя сильнее вжиматься в метлу. Вниз, вниз, вниз зеленовато-серебристая карта понеслась ей навстречу, стала зелеными холмами и извилистыми реками, стала лесами, полями и изгородями, стала зарослями кустарника, деревьями и цветами, пока они не добрались до покрытых листвой верхушек деревьев, и метла, еще раз изменив направление, не проскользнула, быстро снизив скорость над изгородью, обрамлявшей извилистую тропинку. Слева изгородь доходила до высокой стены с воротами, огромными воротами с постаментами по краям, на которых сидели каменные грифоны. Ворота были заперты, но маленькая метелка легко проплыла над ними, проскочила прямо над поднятыми лапами грифонов, потом скользнула в лесистый парк по направлению к посверкающим каменным трубам на крыше, видневшегося в конце длинной подъездной аллеи дома. Скоро Мэри могла ясно разглядеть его большущее здание, похожее скорее на замок, чем на дом. Оно было построено из серого камня и украшено башенками, местами отремонтированными красным кирпичом, а верхушка самой большой башни вовсе отсутствовала и была заменена на стеклянный купол, похожий на луковицу. На другой башне была плоская крыша, а на ней стояла какая-то конструкция, наподобие трамплина для прыжков в воду. В середине главной части здания были широкие ступени, ведущие к парадному входу. По одну сторону шло низкое крыло, всего в один этаж высотой и более современное на вид. С другой стороны, направо от входа, было нечто, напоминающее старую конюшню. Там был вымощенный булыжником двор, зеленый от мха, окруженный стойлами и сараями для карет, связанный с парком сводчатым туннелем, увенчанным башенкой с часами, на шпиле которой быстро-быстро крутился петушок-флюгер. «Как будто маленькая метла была магнитом», — подумала Мэри, и при ее приближении закрутилась стрелка компаса. Метелка вильнула, чтобы избежать столкновения с башенкой, скользнула над крышей конюшни, а потом плавно устремилась к лужайке, чтобы приземлиться. Где-то встревоженно закричал петух. Ноги Мэри радостно почувствовали под собой твердую почву. «Ой, Тип!» — начала она, но не закончила фразу, потому что маленькая метла начала методично спихивать ее. Возмущенно шипя, Тип сразу же спрыгнул на землю. За ним Мэри, подпрыгнув в воздухе, приземлилась на замшелые булыжники прямо у ног маленького человечка, который, сидя на древних каменных плитах, с полнейшим изумлением наблюдал всю эту процедуру. Глава 5. На палочке верхом. Это был странный маленький человечек, не карлик, просто очень тощий, высохший и сгорбленный, так что ростом он был не выше Мэри. У него было острое темное личико, морщинистое, похожее на дубленную кожу, с маленькими зелеными пронзительными глазками. Одет он был в поношенные бриджи и старый зеленый жилет. Когда Мэри, смущенная, недоумевающая, чувствуя себя крайне глупо, поднялась с булыжников, маленький человечек вынул изо рта соломинку и заговорил: «Тебе нужно взять пару уроков,